совсем один в пустой квартире. Без тебя мне легче, видит Бог. Тишина такая в целом мире. Тишина такая в целом мире. Да и телевизор, кстати, сдох. Мне хорошо одному. В прошлое замкнуты двери. Только когда не пойму, в это и сам я поверю. Не о том ли мне всегда мечталось жить без суеты и без тревог. Вот тогда писалось и читалось. Вот тогда писалось и читалось. Да и телевизор, кстати, сдох. Мне хорошо одному. В прошлое замкнуты двери. Только когда не пойму, в это и сам я поверю. Сам распоряжусь своей судьбою. Я еще совсем не так уж плох, чтобы просто изучать обои, чтобы просто изучать обои. Да, и телевизор, кстати, сдох. Мне хорошо одному. Прошлое замкнуты двери. Только когда не пойму, в это и сам я поверю. Только как-то что-то не выходит. Чудится мне твой лукавый вздох. В голове ни мыслей, ни мелодий. В голове ни мыслей, ни мелодий. Да и телевизор, кстати, сдох.